«Разумеется. Что угодно. Вы или ваш муж приобретали кукольный домик, маленький дом и сад?» Доброжелательность мгновенно сменилась ужасом. Кукольного домика не было в гостиной, он стоял в комнате Милы. И эта женщина никак не могла об этом знать. Глаза Айрис расширились, словно ища что-то в темноте, она крепко ухватилась за дверной косяк, а ее губы раздвинулись ровно настолько, чтобы пропустить воздух, которого ей не хватало. Она не отвечала так долго, что ее молчание само по себе служило ответом, а смысл невысказанных слов говорил сам за себя. «Я не знаю, о чем вы говорите», ответила, наконец, женщина, по-прежнему стоя в дверях. «А теперь, если позволите, у меня есть дела». Айрис захлопнула дверь, и Мирен с ошарашенным видом подошла к своей машине, пытаясь сдержать бурлящий в жилах адреналин и понять, как быть дальше. Она села в машину, завела двигатель и отъехала в конец улицы, а Айрис наблюдала за ней через занавески. Когда Мирен наконец исчезла, она закричала так громко, что Мила проснулась от испуга. «Что случилось, мама?» — сонно спросила она, открыв дверь в конце коридора. «Милая!» — сказала она, а по ее лицу струились слезы. «Сложи свои вещи. Мы уезжаем через час». «Мы уезжаем? Мы выйдем на улицу? Что ты такое говоришь, мама? Я же заболею». «У нас нет выбора, солнышко», — всхлипывала Айрис. «Мы должны уехать. С тобой все будет в порядке». «Почему?» «Нет!» «Милая, мы обязаны уехать, правда. Другого варианта нет». «Но куда мы едем, мама?» испуганно спросила Мила. «Туда, где нас никогда не найдут, милая», ответила Айрис из последних сил. Глава 58. 27 ноября 2010. День получения последней кассеты. Клифтон, Нью-Джерси. Первое путешествие никогда не бывает последним. Мила оделась в соответствии с указаниями матери, покрыла голову платком и надела солнцезащитные очки, несмотря на то, что была ночь. Одежда скрывала тело почти целиком, оставляя лишь бледные руки, розовые скулы и полные губы, которых никогда не касался поцелуй. Из-за очков девушка почти ничего не видела в темноте и поэтому шла, прижавшись к матери, в любой момент ожидая наступления эпилептического припадка. За всю жизнь с ней случилось около десятка таких приступов, каждый раз в самый неподходящий момент. После ссоры с матерью, после просмотра слишком захватывающего фильма по телевизору, после чистки зубов, после каждого припадка мать укрепляла в Миле мысль о том, что всему виной электромагнитная чувствительность из-за электричества, волн Wi-Fi и вышек сотовой связи. Поэтому она выросла в страхе перед внешним миром, который будто радиационное заражение может ее убить. По этой причине у них дома не было кабельного телевидения, которым пользовалась только Айрис, выключая сигнал, когда Кира находилась поблизости. И девушка лишь изредка смотрела фильмы на видеокассетах, которые мать покупала ей в магазине подержанных товаров. Пока Мила собиралась, Айрис думала о том, куда им ехать и что делать. Решать надо было быстро. Та женщина спрашивала о кукольном домике Милы, и это означало, что времени у них в обрез. Она собрала все, что могло поместиться в чемодан, и с трудом потащила его к машине. Это был маленький белый Ford Fiesta, выпущенный более 10 лет назад, который она приобрела, чтобы ездить за покупками после смерти Уилла. Она помогла Миле сесть в машину, и та впервые за долгое время ощутила холодный воздух улицы. Чем дальше она отходила от дома, тем хуже себя чувствовала, и в результате самовнушения прямо перед машиной у нее отказали ноги. «Подожди здесь, пока я возьму кое-какие вещи», — сказала Айрис. Вернувшись в дом, она вставила в видеомагнитофон одну из последних чистых кассет ТДК из коробки. Как и в прошлые разы, она сделала минутную запись комнаты, на этот раз пустой. Она надеялась, что таким образом родители поймут, что больше не получат известий о своей дочери. Это было прощание. Прощание без слов. Но иначе и быть не могло. В глубине души она сочувствовала им. Айрис не могла представить себе жизнь без Милы и часто с сожалением думала о том, как сильно они страдают. Собственно, так и появилась первая запись. Всю ночь она нерешительно ездила по городу, куда глаза глядят. Мила всю дорогу наблюдала за происходящим снаружи, внимательно всматриваясь в незнакомый ей мир. Время от времени она спрашивала, что они проезжают. Заправка, открытая пекарня, где пекли брецели на утро, кучка бездомных, разбивших палатку рядом с мусорными баками. У Айрис не было определенного маршрута, и когда часы пробили 5 утра, она поняла, что остановила машину в Дайкер-Хайтс, перед старым домом Темплтонов. Кто-то из соседей уже начал украшать фасады домов гирляндами, которые в этот час еще не горели, но в некоторых садах можно было увидеть оленей, Санта-Клаусов и почти 2-метровых игрушечных солдатиков. Айрис было тревожно, как и в предыдущие разы, когда она оставляла кассету, но в этот раз все было по-другому. Рядом с ней с недоуменным видом сидела Мила. Ее бледное лицо частично скрывали очки, а волосы были обмотаны шарфом. «Мила, солнышко, не могла бы ты опустить эту посылку в почтовый ящик вон там, пожалуйста?» — сказала женщина, несколько раз вздохнув, прежде чем набраться смелости. Айрис потянулась на заднее сиденье и взяла мягкий коричневый конверт. Внутри лежала кассета, которую она записала, пока Мила ждала в машине, в страхе не решаясь выйти на улицу посреди ночи. Айрис тогда включила телевизор, настроила 8-й канал и ждала, пока на экране загорится изображение пустой комнаты.